«Тогда я отпускаю тебя», — ответил Кайнет просто, быстро прочитал заклинание, возвращающее духа обратно. Всего-то две строки. «Стоять!» — крикнул он на Саммерса, рванувшегося к кругу, едва весь туман исчез в неяркой вспышке. «Кадунт», — произнес Арчибальд заклинание для снятия внешнего барьера, проводил взглядом пустую стеклянную чашу, растаявшую в воздухе. «Теперь иди, проверяй». Тяжело дыша, уставший маг сел прямо на пол рядом с прекратившим попытки вырваться охранником и прикрыл глаза. В честность духа он верил. Потусторонние сущности любят играть словами и юлить, но напрямую, как правило, не врут. Если он сказал, что Эвелина здорова, то наверняка это так. С духами вообще куда проще иметь дело, чем с людьми. А разбираться с ними Кайнетту предстоит уже через несколько минут, когда Уильям придет в себя от шока и попытается придумать, как же ему дальше теперь жить и что делать с одним самозваным волшебником. Глава 5. «Впервые за год она снова похожа на мою Еву, а не на ее призрак», — негромко сказал Саммерс, с женой на руках приближаясь к магу. Шел он осторожно, после того, как отключились фонари, комнату освещали лишь отблески рассвета, с трудом пробивающиеся через щели в окнах. Кивнул на охранника и пятна крови на полу, спросив: «Но вот без этого правда никак не обойтись, выбора не было». Армилла отдал команду Кайнет, заставляя стальные нити отпустить жертву и вновь собраться в браслет. Поднял его с пола и надел на руку. Дух требовал лишнюю плату, а если бы он вырвался из круга, то все в этой комнате, кроме твоей жены, он указал на ближайшую клетку с мертвым, будто высушенным до состояния мумии кроликом. «Но ты же сам говорил, колдун, что это безопасно», — побледнев, возразил Уильям. «Безопасно настолько, насколько возможно», — отрезал маг пренебрежительно, не искажая мои слова, профан. «Магия полностью безвредной не бывает. Этого не должно было произойти. Я никогда не ошибаюсь в расчетах. Либо дух совсем обнаглел от многочисленных жертв, либо ее состояние было еще хуже, чем мы предполагали», — закончил он неохотно. Сказать это означало признать, что он все-таки допустил просчет, как минимум при диагностике. А Кайнет был твердо уверен, что он никогда не ошибается и тем более не делает ошибок в не самом сложном ритуале призыва, словно нерадивый студент. Однако у него возникла еще одна версия, о которой Саммерсу знать не обязательно. К тому же у них сейчас имелись и куда более неотложные проблемы. Ради их разрешения придется уступить. «Хорошо, пускай это будет моя недоработка. В качестве компенсации я готов отказаться от десятой части платы. Пусть ему пойдет на лечение, но с деньгами разберемся позже. Если ты с самого начала не собирался застрелить меня, чтобы ничего не платить, а тело оставить здесь на радость Аврорам, то нам лучше уходить отсюда как можно быстрее». «Да, лучше убираться подальше», — негромко согласился Уильям, оглядывая комнату и следы магического ритуала. Арчибальду даже показалось, что вариант с убийством мага тот даже и не рассматривал, как бы странно это ни звучало. Тем временем Саммерс покосился на неспособного подняться охранника и крикнул в сторону заколоченного окна: «Сэм, Чарли, мне тут нужна помощь. Открой двери, тогда кричи». Перед призывом я сразу поставил барьер, глушащий звуки, он еще полдня продержится, — проворчал маг устало. «С какими же все-таки любителями приходится иметь дело?» Уже на выходе из осточертевшей хибары, когда Эвелину уложили в фургон с медоборудованием, а раненого охранника наскоро перебинтовали и усадили во внедорожник, Саммерс уточнил: «А как быть с уликами? Все твои круги, трупы животных, отпечатки и следы в доме?» «Разумеется, я все предусмотрел. Их уничтожит пожар». «Какой пожар?» «Который сейчас начнется», — с раздражением пояснил маг очевидное и коснулся ладонью выцарапанной на стене цепочки рун. Небольшой импульс силы потребовался, чтобы запустить наложенные заранее заклинания. Сразу в нескольких частях древнего деревянного дома бодро затрещало пламя. «Уезжаем, быстрее». «К лесу?» «Нет, самой короткой дорогой на шоссе. В потоке транспорта они нас не найдут», — уверенно заявил Арчибальд, вспоминая косую аллею и царящие там едва ли не средневековье. «Если весь магический мир здешней Британии таков, то и об автомобилях волшебники имеют весьма отдаленное представление». Уже когда их колонна из трех машин сворачивала с узкой проселочной дороги на трассу, ведущую к городу, Кайнетту показалось, что он увидел через заднее стекло, как несколько быстрых силуэтов промчались над лесом в сторону дымного столба. Однако ему вполне могло уже и почудиться, Все-таки последние 4 дня маг работал на износ и спал не более 3-4 часов в сутки. Бросив взгляд в сторону скрывшегося за поворотом леса и затем оглядев мчащиеся вокруг автомобили, Арчибальд медленно выдохнул. Похоже, местные авроры не смогли взять их след, даже если успели прибыть к месту преступления раньше, чем там остались одни головешки. Покосившись на Уильяма, с которым они ехали в его машине вдвоем, даже без охраны, маг сказал: «Можете вздохнуть свободно. Теперь вашей жене точно ничего не угрожает, если вы не решите сами пойти сдаваться. И за нами сейчас, похоже, никакой погони нет. Она уже полностью здорова, по большей части. Организм ослаблен болезнью, так что придется и ряд обычных мер принять, диета, свежие фрукты, поездки на море и тому подобное. Но магия для этого уже не нужна. И коль скоро у нас зашел такой разговор, полагаю, мы не зря едем только вдвоем. Итак, что дальше? Продолжим сотрудничество, разойдемся, вы попытаетесь держать меня в подвале в цепях, чтобы не платить и даром получать мои услуги в любой момент, когда захочется. Просто убьете и закопаете в лесу, чтобы уже я не сдал вас в Аврарат, а это возможно?» — спросил Саммерс неопределенно. «Сотрудничать или разойтись? Вполне. Убить или подвесить на цепях? Можно попытаться, но я бы не советовал. Проклясть кого-то особенно хорошо тебе известного, куда быстрее и проще, чем вылечить. Не сочтите за угрозу, просто, как и духи, я привык всегда получать честную плату за свои услуги. В общем, я думал об этом, и решил, что магия – это не для меня. Мне головной боли и седины и от своего бизнеса хватает, лезть еще и в ваши оккультные дебри – себе дороже, даже если в бога и чертей я не верю. Но у меня есть один знакомый из тех, кто всегда знает нужных людей и может достать вещи, которые, скажем так, не очень одобряются законом. Про него ходят разные слухи, кто-то упоминал, что он знает человека, а тот знает человека, который... Короче, как я понимаю, у него есть выходы на кого-то из ваших, тех, кто, как и ты, оказывает особые услуги в нарушении ваших законов, так я думаю. Кое-что он знает, я проверил парой намеков. Вам с ним будет легче найти общий язык. Плату я передам через него, если сработаетесь. Пусть так, — кивнул маг, слегка пожав плечами. Чего еще ждать от обычного человека, живущего в своем собственном мирке и верящего, что он знает об этой жизни все? Все они впадают в панику, стоит хотя бы намекнуть, как на самом деле устроен этот мир. Скорее Кайнет удивился бы, сложись их отношения иначе. Но получив то, чего хотел и чего никак не мог достичь, Саммерс предпочтет забыть об истинной природе вещей, о заклятиях и волшебниках, придумает для жены какую-нибудь невероятную легенду про чудо лекарства от ведущей фармацевтической компании или что-то вроде этого. Что ж, решение вполне в духе несведущего и ограниченного обывателя. А почему ты к нему раньше не обратился? Ты же наверняка ради жены всех обошел, кого мог и кого не мог. Обратился, хотя и не сразу, — мрачно признался Уильям. Видимо, неприятно ему было вспоминать те дни. Сам не особо верил, что толк будет, но попытаться был обязан. Он выслушал, посмотрел диагноз, а на следующий день перезвонил, сказал, что никто из его контактов не возьмется за такое. Слишком трудно и риск чересчур велик. Тогда я не понял, что он имел в виду, а вот теперь начинаю соображать. Понятно, — маг кивнул, оценивая ситуацию. В принципе, если у знакомого Саммерса есть выход, так сказать, на задворки магического мира, на ренегатов, преступников или молодежь, не имеющую никакого влияния, зато нуждающуюся в деньгах, то они могли не взяться за сложный случай, либо не придумать, как замести следы за собой. Но выход на окраины магического мира может быть полезен, порой там можно достать вещи, которые иначе и не найти. В этом отношении у него имелся личный опыт. Представь нас друг другу. Чем раньше, тем лучше. Я и так потерял слишком много времени на приготовление, — добавил Арчибальд, прикидывая даты. Сегодня было уже 7 апреля, очнулся он в этом теле 13 марта, почти месяц прошел, а он до сих пор занят черт знает чем и не обзавелся ни хоть каким-то жильем, ни деньгами, ни приличными связями в магическом или обычном мире. Саммерс, как обычно, не стал откладывать проблему в долгий ящик. Кайнет предполагал, что он просто хочет как можно быстрее вышвырнуть мальчишку-волшебника подальше вместе со всей этой чертовщиной и забыть о его существовании, и назначил встречу своему знакомому в тот же день в обед. Времени как раз хватило Уильяму отправить в сопровождении охраны жену домой, где ее уже будут ждать вызванные заранее врачи, и отвезти мага на ту же съемную квартиру, чтобы помыться и переодеться. Ведь Кайнет ничего кроме импровизированных магических накопителей с собой не брал, а его вещи после 3 суток рисования ритуальных кругов были перемазаны мелом, сажей, кровью и пылью. Местом рандеву оказался небольшой ресторан в центре города в туристическом районе Камден, не слишком известный, однако и не пустующий. Арчибальд даже бывал здесь в своем мире, последний раз, год тому вперед в 1993, вместе с Солой. По меркам аристократической фамилии заведение было на нижней границе допустимого для приличного человека, однако ему нравилось это место, готовили очень хорошо, да и раз в год или два хотелось посидеть там, где не наткнешься на десяток знакомых лиц за вечер. Жаль, невеста не оценила этот подход. Уильям снял для встречи отдельный кабинет, по пути, не заглядывая в меню, заказал блюдо дня на двоих. Мак только кивнул, все-таки они оба с самого утра ничего не ели, а сколько придется ждать его таинственного знакомого, неизвестно. По всем правилам предосторожности, Кайнетту стоило бы выставить глушащие звуки и отводящий внимание барьер на всякий случай, но на прямое заклинание ему пока не хватало ни запаса сил, ни контроля, очертить здесь магические круги и схемы было бы слишком подозрительно. В будущем надо будет создать подходящий артефакт, хотя бы на первое время. А сейчас, сказать по правде, даже лишний раз активировать магические цепи не хотелось, он и так сильно перенапрягся, когда дух едва не пробил барьер и пришлось в торопях готовить ему новое пожертвование, вписывать новый контур, державшийся буквально на честном слове и последних каплях энергии. Когда через четверть часа в кабинете появился рыжий грузный мужчина в мятом дождевике, выглядящий как 40-летний не особенно успешный коммивояжер, Уильям и Кайнет ели пастейку с кровью, бездумно глядя перед собой и не говоря ни слова. Мак слишком устал и все еще злился из-за допущенной в простом ритуале абсолютно непозволительной ошибки. Бизнесмен, кажется, просто до сих пор до конца не верил, что все это безумие происходит именно с ним, а утром его душу и впрямь едва не сожрал голодный китайский дух. Посетитель молча сел за стол, посмотрел на все это пару минут, а потом откашлялся и заявил: «КХМ, не хочу разрушать вашу медитативную атмосферу, джентльмены, но, как говорится, время, деньги. Мистер Саммерс, не познакомите нас?» «Да, да, конечно», — Уильям словно очнулся ото сна, заговорил слишком торопливо. «Это Альберт МакДугал, для лучших клиентов просто Ал, специалист широкого профиля по торговым операциям. Это Джеймс Мерфи, скажем так, юноша с рядом особенных талантов. Полагаю, вы можете быть полезны друг другу. Билл, не сочти за грубость, но ты случайно не собрался меня, скажем, мягко кинуть? Мальчишке лет 9 в лучшем случае, у него же, наверное, и палочки еще нет. Толку мне с него?» Мак покосился на свой браслет, полускрытый рукавом куртки, затем на Саммерса. Потом вздохнул и крепко зажал в кулаке вилку. Стиснув зубы, зашипел от боли, но открыл словно горящие огнем магические цепи. Столовый прибор в его руке поплыл, не нагреваясь, за полсекунды перетек в иную форму и застыл вновь. Кайнет резким движением воткнул металлическую розу с острым стеблем в стол до середины. Ему слишком все надоело, чтобы тратить время и кого-то долго убеждать в существовании магии вообще и своей личной в ней компетентности. Затем он спокойно продолжил есть с помощью одного ножа, некультурно, конечно, но нужно было сохранить лицо и показать невозмутимость. Пускай на трансформацию и базовое укрепление структуры ушло 2/3 скопившихся с утра сил, однако раз здесь у него пока нет ни авторитета, ни денег, на переговорах важно произвести нужное впечатление самому. Посмотрев в глаза растерявшемуся Альберту, Кайнет спросил: «Вам ведь не так много рассказывали о настоящей магии, мистер МакДугал, или вы считали волшебника без палочки совершенно беспомощным? Это ведь не иллюзия, правда? Можете оставить себе как сувенир», — снисходительно разрешил Арчибальд, — «только не советую проверять остроту пальцами». «Ладно». Альберт легко выдернул цветок из столешницы, ощупал, покрутил в пальцах, обнюхал и чуть ли не лизнул, после чего с довольным видом сказал: «Думаю, мы найдем общий язык, молодой человек, и если вы позже просветите меня насчет волшебства подробнее, то я буду только признателен. А пока, чем могу быть вам полезен?» «Через 5 месяцев, В августе я готов буду вылечить одного пациента, вплоть до терминальной стадии, лишь бы еще мог продержаться хотя бы неделю. Я беру за это 100 тысяч фунтов, насколько договоритесь вы и какой процент уйдет Саммерсу за посредничество, мне не важно, пока ваша жадность не привлечет к нам излишнего внимания. «Это в самом деле так?» – спросил МакДугал, быстро переведя взгляд на Уильяма. «Пока не скажу со стопроцентной уверенностью, еще нужно провести полный осмотр у врачей, но уже очень похоже, что вся эта антинаучная чушь каким-то образом действует», — ответил тот негромко. «Я бы сейчас молился, чтобы это чародейство подействовало, да не умею. Религия немножко не так работает, Билл, как ты себе это представляешь? Ну да не о том речь. Если все обстоит, как сейчас говоришь, тебе ведь придется помучиться, чтобы выздоровление жены не вызвало совершенно ненужных слухов. Могу помочь. Спасибо, но я уже все подготовил. И легенду, и доказательства, и правдоподобную версию для Евы. Мое дело предложить». Альберт пожал плечами, затем вновь посмотрел на мальчишку. «Значит, один пациент к августу. А до этого времени мне нужно где-то обустроить мастерскую». «Мастерскую?» – переспросил Рыжий, слегка наклонив голову. «Жилье и место для работы», пояснил Кайнет простыми словами. Он предположил, что здесь это или называлось другим термином, или этому торговцу и впрямь сообщали о магическом мире очень мало. Затем прикинул в уме свои новые финансовые возможности и решил обойтись самым необходимым минимумом. Можно съемное. Квартира подойдет, на севере, в Уалтеме, Харинге или Барните. 2-3 комнаты на первое время хватит. Прислуга, не задающая вопросов. Деньги у меня теперь есть, но нет ни документов, ни родителей или опекунов в магловском мире. Самое сложное, мне не нужны вопросы, почему я живу один, не числюсь в школе и тому подобное. Все, что привлекает внимание, попросту говоря. Плюс могут потребоваться закупки определенных материалов, включая опасные, которые мне просто не продадут. Также, возможно, позже я могу воспользоваться вашими связями, чтобы получить доступ к некоторым вещам, которые в магическом мире мне пока тоже не получить. Ага, понятно, в целом. Квартира, закупки, документы. На кого оформлять? Кайнет серьезно задумался над этим вопросом. С одной стороны, он мог бы вернуть свое настоящее имя и забыть про Джеймса Мерфи, а через несколько лет, натренировав цепи, создав пару специальных мистических знаков и накопив запас энергии, сумел бы постепенно изменить внешность этого тела на более привычную. С другой, все, что он делал в этом мире за прошедшее время, позорило или унижало семью Арчибальдов и титул лорда Эльмилея в той или иной степени, и связывать вместе нищего слабака с недоразвитыми цепями и благородную семью Арчибальд ему претило. Возможно, позднее, когда он обретет какой-то вес и начнет создавать новый магический герб семьи, это будет более уместно. Джеймс Виктор Мерфи. Если знаете о существовании муниципального приюта святой кого-то там на юге Ламбета, у них могут храниться определенные документы на это имя. Более того, любой из их воспитанников подтвердит, что такой человек там действительно состоял. А на самом деле, поинтересовался Альберт с неприкрытым интересом. А на самом деле вы не задавали этого вопроса, ответил Макс с угрозой. Попытался, во всяком случае. Угрозы от 10-летнего мальчишки звучат не слишком-то убедительно. Достаточно знать, что нужные документы хранятся там. Только стоит быть осторожнее, у них сейчас может идти полицейская проверка, тогда лучше выждать и не лезть, чтобы не привлечь ко мне внимания. Я уверен, мы разберемся с деталями, снисходительно улыбнувшись, прервал его МакДугал. Что касается остального, если так подумать, могу предложить решение половины проблем. Я найду подходящую женщину, которая возьмет на себя всю работу по дому, на нее же будет оформлена съемная квартира и через нее пойдут все легальные покупки. За дополнительную плату для соседей и любых проверяющих она будет изображать вашу мать, ради достоверности лучше приемную, с оформлением нужных документов, штампами, печатями и всем таким. Мать-одиночка с сыном, увы, вполне обычная картина в наши дни. Бумаги по усыновлению из приюта проведем как-нибудь задним числом. В ваши дела она будет вмешиваться не больше, чем вы ей позволите. Ну, а покупки более специфических товаров уже пойдут через меня. Звучит достаточно разумно, вынужден был признать Арчибальд. Немного унизительно, но со своим нынешним положением ребенка он уже почти успел смириться. Тратить силы и время еще и на этот спектакль не хотелось, Однако выбора у него не было. Наложить и поддерживать достоверную иллюзию, к примеру, своей собственной взрослой внешности было бы куда сложнее, а лишней магической энергии у него нет и еще долго не будет. На какую сумму можно рассчитывать? 20 тысяч через 2 недели и, скажем, еще 50 через месяц, уверенно заявил маг, ни секунды не сомневаясь ни в том, что его ритуал излечил Эвелину и врачи никаких признаков болезни у нее не найдут, ни в том, что Саммерс не рискнет обмануть его с оплатой. Даже человек, совершенно далекий от магических искусств, уже должен был уразуметь, когда не стоит рисковать головой зря. Альберт вновь перевел взгляд на Уильяма, дождался его кивка, затем вытащил из внутреннего кармана блокнот и пижонскую ручку с позолоченным, или в самом деле золотым, пером и начал что-то высчитывать. Время от времени он поднимал взгляд к потолку, должно быть, прикидывая что-то в уме, а затем продолжал писать. Потом вырвал листок и положил его перед магом, сказав, примерно так. Кайнет отложил нож рядом с пустой тарелкой и вчитался в кривовато выведенные строчки, удивляясь с каждым новым увиденным числом. Вопреки предположениям, траты на жилье оказались наименьшей его проблемой. От 40 до 80 фунтов в неделю, 160-320 в месяц, 801-1600 за полгода. В прошлой жизни недвижимостью семьи распоряжались управляющие, к нему практически не обращаясь, однако маг ожидал, что сумма окажется больше как минимум на порядок, хотя с другой стороны, чего еще ждать от съемного шалмана почти на окраинах. Работа прислуги с учетом всех дополнительных обязанностей и надбавок за секретность стоила дороже, здесь же приводились ориентировочно затраты на проживание, на еду, на транспорт, на коммунальные расходы. А вот расценки на документы оказались уже совсем безбожными, полная легализация, с получением всех бумаг и регистрацией при отсутствии вопросов, съедала почти все оставшиеся деньги. На магический мир, на книги и материалы для экспериментов не оставалось почти ничего, а ведь еще будут траты на школу и подготовку к ней. 5 месяцев, долгий срок, вкратчиво начал МакДугалл, должно быть, увидев, как будущий клиент изменился в лице. Лечение принесет вам неплохие деньги, и я хорошо понимаю, что проводить его слишком часто нельзя, иначе пойдут ненужные всем нам слухи. Однако между операциями ведь можно подзаработать и как-то иначе, менее заметно. Зелья, зачарованные предметы, отдельные услуги. Вы, волшебники, по моему искреннему мнению, просто не осознаете порой, чем распоряжаетесь. Сколько может стоить то, что для вас, сущая мелочь, не стоящая и упоминания. Помню, я как-то держал в руках буквально сжиженную удачу, ностальгически вздохнув, поделился он. Маленький пузырек с прозрачным зельем, всего пара глотков, и несколько часов тебе будет вести так, будто ты переспал с самой Фортуной, а утром она сказала, что ты лучший из всех, кто у нее был. Если поставить деньги на хромую клячу, то она придет первой с отрывом в 3 круга. Если сядешь играть с шулерами, то у тебя на руках все равно будут одни тузы. Так мне это описывали. Я его перепродал за космические деньги, взял хороший процент, но до сих пор иногда думаю, что было бы, если бы я выпил его сам. Занятно, нейтрально отозвался Кайнет на эту пламенную речь. Он никогда не слышал о подобной мистерии, однако известным законам магии она не противоречила, просто совершить подобное концептуальное воздействие именно с помощью зелья. Как минимум, автор рецепта был тем еще оригиналом. А вот если подумать о сути предложения МакДугалла, звучало оно довольно здраво. Да, Арчибальд планировал получить плату и заняться вдумчивым изучением нового для него магического мира вместе с тренировками. Не заботясь о деньгах и крыше над головой, как и пристало жить нормальному магу. Однако имея весьма отдаленное представление о ценах, тем более в преступном мире, он не учел, какие суммы потребуются для обретения легального статуса подданного британской короны, к которому у властей нет никаких вопросов. Еще одна ошибка, второй раз подряд, это уже было непростительно, и недостаток ранее ненужных знаний ничего не оправдывает. Однако этот мутный тип предлагал ему решение, работать на него за плату, к примеру, создавать магические предметы. Это противоречило характеру и долгу Кайнетта как мага и ученого, в прошлой жизни он не думал о деньгах, посвящая время исследованиям и позже обучению молодого поколения. Даже его жалование в часовой башне не было необходимостью, а лишь проявлением уважения к его трудам, он переводил его на счет семьи, не глядя. А теперь ему придется тратить время, силы и, самое главное, магическую энергию на какие-то поделки и базарные фокусы, просто чтобы хватало на еду. Ладно, еще один ритуал, но заниматься этим регулярно, отвлекаясь от исследований. Позор, несмываемый позор для настоящего мага и аристократа. Просто поразительно, как же низко он пал, узнай кто о таком, и его бы в приличных домах на порог не пустили. Но выбора-то нет. Кайнет, думая обо всем этом, почувствовал, что проникается к своему прапрапрадеду Артуру Арчибальду, основателю их рода, еще большим уважением, чем раньше. Ведь тому, помимо создания с нуля магического герба их семьи, почти 400 лет назад приходилось постоянно иметь дело с подобными мелочными проблемами вроде вечной необходимости где-то достать денег и найти еще время на исследования и новые разработки в алхимии и некромантии. Что ж, это все крайне унизительно, но если предок справился, то и он сумеет. Думаю, я мог бы предоставить вам свои услуги, но не на постоянной основе, не больше, чем мне потребуется ради оплаты своей основной работы. О цене и конкретных условиях договоримся по ходу дела, когда я обустроюсь на месте. И разумеется, речь идет только о том, что не привлечет к нам внимание Аврората. Я не собираюсь рисковать своей репутацией в магическом мире ради лишней горсти монет. По нам обоим и так Азкабан плачет, так что мне встреча с ними тоже совершенно не нужна. Не очень понятно, ответил Альберт. По самой структуре фразы подразумевалось, судя по всему, какая-то тюрьма, вероятно, в мире волшебников, но это не имело смысла, никто не будет держать обычного человека в казематах для магов, если ему можно изменить память, или просто сделать так, что его никто и никогда не найдет. Видимо, те типы, с которыми МакДугалл имел дело, предпочитали запугать его, чтобы и мысли не возникло их сдать. Или он сам что-то не понял в магических делах, или у местных волшебников какие-то совершенно абсурдные нормы и законы, но в этом Арчибальд все-таки сомневался, что все здесь устроено до такой степени нелепо. Тем временем, Альберт протянул ему ладонь, добавив, «Рад буду с тобой работать, Джеймс», взаимно, без энтузиазма произнес Кайнет, вяло пожимая ему руку. Вдруг замер, ощутив слабый ток энергии, прислушался к своим ощущениям, а затем спросил, «А у вас в роду, случайно, волшебников не было? Даже и не знаю». Мой знакомый то же самое спрашивал. «Ну, мне о таких неизвестно, но, к примеру, про родителей своей бабки по матери я ничего и не слышал никогда, да и с отцовской стороны там не все просто с родословными. Так что все может быть, но всякие магические штуки я делать не умею», добавил он, посмотрев на металлическую розу в другой руке. «Я могу и ошибаться, но выглядит так, будто дар у вас имеется, хотя и совсем слабый. Я бы даже и браться его пробуждать не стал, тем более в таком возрасте. Но если у вас есть дети, то с ними неизвестно, как дело обернется. Я приму это к сведению», — вежливо закрыл данную тему Альберт. «Но пока лучше займемся нашими проблемами». «И я того же мнения», — легко согласился маг. «Ему не было дела до проблем этого человека». С одной-двумя магическими цепями паршивого качества его даже и магом-то называть было оскорбительно. Но если в его родне есть полноценные, насколько здесь это понимают, волшебники, то возможны совершенно лишние проверки, а это чревато неприятностями. Впрочем, на дурака данный тип все-таки не похож и сам должен понять все это. «Вижу, вы договорились», — подвел итог Саммерс, поднимаясь из-за стола. «Что ж, прошу простить, но у меня еще множество дел на сегодня. Счет я оплачу, включая ремонт стола и остальное. Если все будет в порядке, то в назначенный срок я переведу деньги Альберту, получить наличные или открыть счет в банке сможешь через него. А теперь мне пора», поколебавшись недолго, он все-таки протянул магу ладонь. Тот, тоже подумав пару секунд, ее, пожалуй, слабо кивнул. Несмотря на все проблемы, Уильям пока данное слово держал и не пытался сорвать сделку, едва получил желаемое, либо просто убить чересчур много знающего волшебника и избавить себя от проблем, хотя возможность у него была. Это заслуживало минимальной благодарности. «Удачи», — холодно произнес Арчибальд уже в спину. «Пока, Билл, созвонимся», — бодро попрощался Альберт, помахав ему рукой. Затем вынул откуда-то из глубин своего плаща радиотелефон, выдвинул антенну и спросил, глянув на Джеймса, «Так тебе все-таки лучше две или три комнаты?» «Прошу прощения, ну, ты сказал, что хочешь найти мастерскую, и тебе нужна квартира на две или три комнаты, где-нибудь на севере города. Вот и спрашиваю точно, две или три. Надо же сориентировать людей, Что им искать? Вот так сразу, даже растерялся маг. Уильям переведет деньги только через 2 недели. Ты не сомневаешься, что он их переведет, а я не сомневаюсь, что ты отдашь их мне для оплаты всего этого. Альберт кивнул на листок с цифрами. Так что готов пока работать в кредит. Найти приличное жилье не так уж просто, я уж молчу про возню с новыми документами. Начинать надо было еще вчера, юноша, или вовсе до того, как вы задумали свой ритуал. Ведь время – деньги. Немного ошеломленный таким напором, Кайнет не нашелся с ответом сразу. Не то чтобы его что-то не устраивало, не считая одного унизительного факта, что он будет какое-то время жить в долг, но это пока стоило проглотить. Просто среди магов принято решать дела более неспешно и с достоинством, а не нестись сломя голову. Хотя в данном случае торговец прав, времени он и так потратил уже достаточно, потому стоит поспешить. Покрутив головой, он решил подыграть МакДугаллу. Тогда лучше 3 комнаты. Одна для прислуги и приема визитеров, одна под библиотеку и одна рабочая. Самый минимум, но пока придется обойтись этим. Отлично, а теперь собирайся и пойдем. Нужно съездить и на всякий случай сделать типовое фото для документов, а по пути я договорюсь, чтобы начали искать подходящее жилье. Тебе повезло, волшебник, цены на недвижимость сейчас в Лондоне низкие, не прекращая болтать обо всем сразу. Альберт быстро спрятал в глубине своего плаща листок, металлическую розу и едва ли не потащил ребенка за собой к выходу из ресторана, на ходу набирая номер телефона. Им предстояло множество неотложных дел, ведь хорошая прибыль требует расторопности. Фервор, Мейсон Гуиз. Подчиняясь воле Кайнетта, полусфера из пропитанной магией ртути диаметром почти в 3 фута метнулась вперед по желтому песку дуэльной арены, расположенной в недрах часовой башни глубоко под Британским музеем. Отблескивающая гигантская капля металла двигалась быстро и даже грациозно для своей огромной массы, словно тренированный хищник. Любой человек ощутил бы исходящую от нее угрозу, даже не обладая обширными знаниями в алхимии и магическом ремесле в принципе. Его противник не был исключением. Смуглый маг, только на прошлой неделе прибывший откуда-то с континента, но уже успевший нелицеприятно отозваться о методах преподавания на факультете духовного призыва и этим нарваться на дуэль, вскинул руку и торопливо выкрикнул: «Гандр, гандр, гандр». Капля даже без приказа хозяина за долю секунды развернулась в завесу, принимая на себя серию быстрых, но маломощных проклятий. Несколько темных сгустков, каждый не опаснее пистолетной пули, бессильно разбились о тонкую пленку зачарованной ртути, после чего капля вновь заскользила к своей жертве. Понимая, что он в смертельной опасности, маг выхватил из-за спины короткий нож и полоснул себя по запястью, без слов пуская в ход что-то из фамильных заклинаний. Хлестнувшая из вен кровь на лету растеклась в розовый туман и поплыла в сторону Арчибальда, а через мгновение это облако полыхнуло, превращаясь в огненный вал. Эльмелый даже не двинулся с места в поисках укрытия, его мистический знак был обучен справляться с подобными угрозами самостоятельно. Ртуть почти мгновенно вытянулась в подобие полукруглой стены из металла, принимая на себя удар магического пламени, слишком слабого, чтобы нанести творению Кайнетта хоть какой-то урон, а до самого мага докатилась лишь слабая волна жара, немного растрепавшая волосы и полы одежды. Стоило угрозе исчезнуть, ртуть вновь собралась в подвижный шар и скользнула вперед. Настал момент показать этому самоуверенному невежде, что Волумин Хидрагорум это не только непробиваемый щит, но и разящий меч. Очень-очень острый меч. Сцалп. По его приказу многометровая тонкая плеть из жидкого металла аккуратно разрубила надвое руку мага до локтя. Следующий удар должен был лишить этого выскочку ног ниже колена, когда Арчибальд вдруг заметил краем глаза темный силуэт на краю арены. Развернувшись на месте, он заглянул прямо в ствол пистолета-пулемета, направленный в него растрепанным небритым азиатом в старом плаще. Мгновение спустя оружие загрохотало, выплевывая длинную очередь. Мистический знак Кайнетта метнулся на перехват, пытаясь встать между своим хозяином и убийцей, но даже его огромная скорость имела свои пределы. Несколько пуль врезались в мага, отбрасывая его на песок, быстро начавший пропитываться кровью, а затем наемник левой рукой вытащил еще один пистолет с очень длинным стволом и нажал на спуск. Одновременно с выстрелом Арчибальд и проснулся в своей новой постели. «Будь ты проклят!» – прошипел бывший лорд Эльмелой сквозь зубы, пытаясь унять пульс и восстановить дыхание. Этот кошмар в разных вариациях преследовал еще в прошлой жизни, смерть только сделала его еще хуже, Теперь ублюдок с автоматом появлялся почти в любом сне Кайнетта, даже там, где его никогда и быть не могло, как сегодня, когда он вновь увидел поединок примерно трехлетней давности. В реальности он отрезал тому самовлюбленному болвану все конечности, потом с помощью исцеления заставил прирасти их обратно, снова отрезал, и так три раза, пока тот не осознал и не прочувствовал всю глубину своих заблуждений. По условиям та дуэль велась не до смерти. Сделав еще один глубокий вдох, маг огляделся по сторонам, вспоминая, где находится. Почти пустая комната с несколькими магическими кругами на стенах и полу, частью незавершенными, из мебели только эта кровать, стол, одно кресло и небольшой шкаф в углу. Даже книжных полок еще нет, а сквозь полуприкрытую дверь видно второй зал побольше, совершенно пустой. Его новая мастерская, если подобный тесный чулан вообще можно называть таким благородным словом. Неделю назад они с МакДугаллом объездили, кажется, половину Лондона в поисках подходящей квартиры, и уже под вечер, когда ему давно надоела эта бессмысленная трата времени, Кайнет просто заявил, что если все ими виденное одинаково убого, то к чему вообще эти напрасные усилия? А значит, и то место, где они находятся, будет ничем не лучше и не хуже других. Так он и выбрал эту трехкомнатную квартиру в районе Харинги, а за прошедшие 7 дней попытался хотя бы немного подготовить себе место для исследований. Комфорт пока был не так значим, куда важнее прикрыть будущие рабочие пространства хотя бы слабыми барьерами на отсечение внимания, подавление шума, а самое главное, установить импровизированный накопитель, который будет поглощать излишки магических выбросов, неизбежных при экспериментах, что полезно и для безопасности, и для маскировки. Накопитель со сфокусированным на него барьером, внешне напоминающий оплавленные асимметричные оленьи рога из стали, маг закончил вчера за полночь и поставил в углу, прежде чем рухнуть от усталости и забыться сном, а вот защитные и охранные заклинания еще требовалось дорабатывать и дорабатывать, особенно с учетом того, что оперировать энергией напрямую почти невозможно и приходится вновь ограничивать себя костылями в виде рун, алхимических кругов и собранных из подручного хлама мистических знаков. Даже на тренировке ни сил, ни времени, почти не оставалось. Единственное, что он успел за 7 дней, это все-таки провести пару диагностических ритуалов и узнать, что день рождения у Джеймса Мерфи в ноябре, что вносило некоторую определенность в дальнейшие планы. Конечно, в ходе работы магические цепи так или иначе работали, постоянно накапливая и отдавая энергию, но с полноценной тренировочной программой, расписанной по часам с учетом особенностей организма и внешних факторов, это в сравнение не шло. Брезгливо покосившись на дешевый будильник на столе, маг увидел, что еще только 6 утра. Это означало, что до завтрака он успеет закончить еще один контур. Обреченно проведя рукой по едва отросшим волосам, он наскоро оделся и взял со стола один из черновиков с расчетами. Многие числа были зачеркнуты или исправлены, все перепроверять и вносить коррективы приходилось почти на каждом шаге, но после истории с призывом Ларина, едва не обернувшимся бойней, Кайнет зарекся полагаться лишь на свою память и заученные когда-то формулы и константы. У него уже имелась пара теорий на этот счет, основная из которых была довольно очевидна. Все дело в ином мире, и вопрос не только в иной концентрации магического потока или насыщенности лей-линий, хотя и эти факторы присутствовали. Куда важнее, что даже хотя базовые принципы магического искусства в этой реальности оставались неизменными, но в силу многочисленных отличий в развитии их магических школ изменился и вес тех или иных мистерий, то, насколько мир готов был принять изменения реальности и какую плату в энергии за это он потребует. Чем шире в магическом мире распространена та или иная школа, тем проще даются ее чудеса, тем дешевле они стоят за счет коллективной веры ее адептов. Но справедливо и обратное, если при приблизительно равной численности магов здесь получила широкую известность совершенно незнакомая ему система, опирающаяся на универсальные жезлы, значит, произошло это за счет чего-то иного, за счет рунической, начертательной, спиритической и иных магических систем, здесь менее распространенных и потому более затратных. Именно поэтому дух запросил больше, в этом мире ему положена именно такая плата, и с его точки зрения как раз маг попытался вести нечестную игру. Им всем тогда сильно повезло, что Саммерс взял с собой охрану. Мистер МакДугалл просил сообщить, что ваши документы будут закончены к 18 числу, за завтраком уведомила его мисс Стоун, взявшая на себя помимо обязанностей горничной, повара и экономки еще и роль связанного с Альбертом. Невысокая брюнетка лет 35 на вид, небогато одевающаяся и почти не пользующаяся косметикой, она убедительно производила впечатление вечно усталой и занятой матери-одиночки, либо МакДугал специально подбирал человека под придуманную им легенду, либо она сама приложила усилия, но достоверность образа оказалась на высоте. По крайней мере, Арчибальд себе представлял подобного человека именно так, не то чтобы в прошлой жизни ему доводилось часто общаться с одинокими матерями из бедных кварталов. Неизвестно, как много она знала об истинной сути приемного сына, однако каких-либо вопросов о работе своего подопечного ни разу не задавала. Помимо чудесного умения не лезть ни в свое дело, Кайнет также ценил, что она не пыталась играть его мать наедине, не относясь к нему, как к десятилетнему сопляку, когда это не требуется ради прикрытия. Пожалуй, ее работа действительно стоила тех денег, которые он отдавал, или, точнее, будет отдавать, когда ему вообще заплатят. Кроме того, он просил напомнить вам о необходимости подумать над вариантами услуг, которые вы могли бы оказать, и их ориентировочной стоимостью. «Я займусь этим», — сквозь зубы проронил Мак. «Они едва знакомы, а этот торгаш уже решил ему на шею сесть и потребовать немедленных результатов». Впрочем, злиться на Стоун не имело смысла, она лишь передает указания. В принципе, даже самого МакДугалла винить особо ни в чем, как и любой ростовщик, он просто зарабатывает деньги, и Арчибальд сам подписался с ним сотрудничать, превращаясь для него в еще один актив наемного работника. Злиться стоило на самого себя и на тех, из-за кого он здесь оказался. И как жаль, что никого из них не достать, не будучи мастером истинной магии. «Сейчас мне нужно закончить подготовку этого места, потом я займусь работой. 18-го вместе с документами мне нужна будет сумма в наличных, думаю, 3000 хватит, плюс 50 фунтов на дорожные расходы. Я передам мистеру МакДугаллу ваши пожелания. Что-нибудь еще, не отвлекайте меня до ужина, если не потребуется личное присутствие. До 18-го нужно разобраться с неотложными делами, времени осталось мало». Глава 6. «Приехали, парень. Уитингтон, строительный магазин, забей на ремонт». «Благодарю», — без выражения отозвался Кайнет, выбираясь из такси и расплачиваясь за поездку. Поскольку обычные люди само существование дырявого котла практически не замечают, для прибытия на место он назвал расположенный через дорогу магазин каких-то инструментов. Мак запомнил его именно из-за абсолютно идиотского названия, когда почти месяц назад бродил тут кругами в поисках прохода за барьер. Сосредоточившись и запустив магические цепи, Арчибальд увидел нужную вывеску напротив, преодолев рассчитанное на, как тут говорят, маглов заклинание отвода глаз. Огляделся по сторонам, не заметил ничего подозрительного и бодро направился к древней на вид, почерневшей от времени двери. Внутри он пересек грязный полутемный зал, не обращая внимания на взгляды собравшихся и направляясь сразу к проходу в дальней комнате. Возможно, косились на него из-за слишком юного возраста, возможно, из-за макдловской одежды, костюма темно-синего цвета, напоминающего форму какой-нибудь частной школы, их в Лондоне немало. Впрочем, на чужое мнение Кайнетту было наплевать, пока оно не начинает создавать ему проблемы. Внутри он протянул ладонь в сторону стены, создавая несколько слабых магических импульсов, как это делала своим жезлом Тонкс. Проход в барьерах послушно открылся, все-таки заклинание предназначалось для отсечения обычных людей, к магии неспособных, а способ колдовства и используемые инструменты – уже дело десятое. Внутри за месяц ничего не изменилось, все те же здания, все та же неплотная толпа в старомодных нарядах. Если все они при переходе из обычного Лондона каждый раз применяют иллюзию или трансформацию одежды, то даже подумать страшно, сколько же сил ежедневно уходит впустую на бессмысленное позерство и самолюбование. Того, что они ориентировочно должны тратить здесь за неделю, ему хватило бы на призыв пары неплохих фантомов и еще осталось про запас. По прошлой экскурсии Стонкс Арчибальд помнил расположение наиболее интересных ему мест, однако первой точкой маршрута в любом случае остается банк, раз уж местные не могут без сложностей и затеяли всю эту никому не нужную возню с собственными деньгами. По пути Мак вдруг остановился перед одним из магазинов, с недоумением всмотрелся в витрину, где было выставлено с дюжину метел разных форм и цветов. Название заведения «Все для Квиддича» тоже ясности ничуть не добавляло, Последнее слово было ему совершенно незнакомо. Едва ли настолько помпезный вид будет иметь лавка принадлежностей для уборки, да и седла, рули и что-то вроде стремян на некоторых из этих деревяшек намекали, что на них предполагается сидеть, но это все равно выглядело абсурдно. В часовой башне мистерия полета на метле в принципе была известна, ее создала или скорее восстановила лет 20 назад одна из грандов, то есть магов высшей категории. Кайнет в реестрах ассоциаций числился на одну ступень ниже, хотя рассчитывался временем поднять ранг, вот только результат получился крайне специфичным. Сам полет, по сути, являлся лишь перемещением к заранее заданной точке, возвращением к установленному якорю, к тому же требовал долгой подготовки и был доступен лишь женщинам. Похоже, в этом мире аналогичный ритуал кто-то смог не только довести до ума, но даже коммерциализировать. Только не очень ясно, зачем и кто вообще будет покупать нечто подобное. Недоверчиво покачав головой, Кайнет отвернулся и продолжил путь. Из банка он вышел полчаса спустя в полной прострации и остановился у входа, держась за колонну и вдыхая сырой, пропахший дымом и алхимическими испарениями воздух. Произошедшее просто не укладывалось в голове, то есть в самой процедуре не было абсолютно ничего необычного, такая же бюрократическая возня и навязчивая до отвращения любезность, как в любом английском банке. Чем могу вам помочь, сэр? Какую сумму вы хотите обменять? Желаете ли открыть у нас счет на 150 лет, раз проценты сейчас такие выгодные? Не угодно ли вам оформить кредит? Чем бы вы могли его обеспечить и кого назначите своим поручителем? Разве что кредитную карту всучить не пытались, должно быть, в магическом мире их еще не изобрели. Но все это было ожидаемо и привычно, поразил его сам персонал. Он ведь тогда не воспринял слова Тонкса гоблинов всерьез, и, как оказалось, совершенно напрасно. Весь операционный зал, все рабочие места, там были лишь приземистого роста уродливые человекообразные существа с непропорционально длинными когтями и клыками. Представители мифической расы в Англии в 20 веке, и несколько посетителей-волшебников, общавшихся с ними, воспринимали это как самую нормальную вещь в мире. Более того, само здание выглядело древним и стоящим здесь уже много веков. С этим миром точно что-то не так. В родной реальности Кайнетта мифические существа вроде грифонов и виверн, а также нечеловеческие народы, как эльфы или кентавры, частью вымерли или были истреблены, а частью ушли на иную сторону мира еще 2000 лет назад, когда эпоха богов сменилась эпохой людей. Им стало не хватать магии для полноценного существования, а расплодившиеся люди активно начали охотиться на создания, которые слишком отличаются от них. Здесь же, по-видимому, часть мифических тварей и рас предпочли остаться на земле, прячась от простого народа вместе с магами. Арчибальду захотелось бегом добраться до книжного магазина и оптом скупить все, что там есть по магической истории этого мира. Благо, несмотря на шок, фунты он на золото успешно обменял. Однако сначала требовалось приобрести одну вещь. Кажется, подходящий магазин был дальше на углу. Еще через 20 минут он подходил к самому большому книжному магазину в квартале Флориши Блотс, держа в руке новый чемодан, обтянутый коричневой кожей. Новым он был только в смысле недавнего создания, дизайн вещи застрял где-то в середине 1880-х, с металлическими углами, архаичным замком и общей гробообразной массивностью. Разумеется, главным в нем являлся не внешний вид, а заклинание расширения пространства и компенсации реального веса, однако все равно ни в какое сравнение с аналогичным чемоданом, который был у Арчибальда в прошлой жизни и который со всеми вещами остался под руинами одного отеля, он не шел. Но на первое время сойдет и этот ширпотреб. Обошелся он почти в 30 золотых, из имеющихся на руках почти 6 сотен, курс фунта к галеону был примерно 5 к 1, но в банке еще и брали свой процент за обслуживание. Войдя в почти безлюдный магазин, Кайнет застыл на пару секунд, не услышав негромкое приветствие высокого волшебника лет 40 за прилавком. Книги, книги всех возможных размеров, сотни и тысячи книг, толстые гримуары и тонкие брошюры, переписанные от руки и напечатанные, и все это по разным школам и областям магии, о которых в часовой башне никто, кроме, может быть, старого кровососа, не слышал раньше. Даже если описанные в них мистерии и приемы окажутся бесполезны, в любом случае как маг и как ученый он все равно проникся сакральностью момента. Молодой человек, донесся до него голос словно издалека. А, прошу прощения, Арчибальд с трудом вернулся к реальности, оторвал взгляд от книжных полок, книг, выставленных на подоконниках, столах и просто громоздящихся стопками на полу. Обернулся к продавцу. «Я впервые у вас». «Немного растерялся», — добавил он искренне. «Это бывает», — снисходительно, но добродушно усмехнувшись, продавец уточнил. «Интересует что-то конкретное?» «Скорее интересует все», — он обвел свободной рукой шкафы с книгами. «Я, как это у вас называют, маглорожденный, кажется, из обычного мира, о магии узнал только с месяц назад. Мне все интересно, но если для таких, как я, предусмотрены какие-то специальные книги или руководства, то хотелось бы взглянуть. А учебники к школе? Мне туда только на следующий год, так что пока не нужны». «Ладно, я понял. Есть кое-что, но не так уж много, брошюры министерства в основном», — добавил продавец пренебрежительно. Мнение об их творчестве он явно был невысокого. «Постой здесь, сейчас подберу, что есть под рукой». «Да, все книги зачарованные, до покупки из магазина ничего не выносить, имей в виду». Мак лишь молча пожал плечами, всем своим видом показывая, что он никуда не собирается. Последнее предупреждение могло бы прозвучать оскорбительно, но стоило делать скидку на то, что его считают неофитом, ничего не понимающим в магии. Слабые однотипные заклинания на книгах вокруг он ощущал и сам, хотя на взгляд Кайнетта это тоже было жутким расточительством энергии понапрасну. Хотя, возможно, он чего-то принципиального в местной школе магии пока не понимает. Вот, что удалось найти. Сейчас не сезон, такое обычно в ходу летом перед школой, а сейчас новых еще не завезли, произнес вернувшийся продавец и поставил на прилавок скромную стопку из 4 сероватых брошюр до отвращения казенно-бюрократического вида. Разложив их перед собой, Кайнетт увидел на каждой из однотипных обложек большой штамп, одобренный Министерством магии Британии. «Добро пожаловать в волшебный мир. Теперь я волшебник. Магическая Британия в вопросах и ответах. Основы квиддича для маглорожденных». «А что такое квиддич? Я уже видел это слово недавно». «Лучший спорт волшебников», — ответил продавец, гордо ткнув пальцем в черно-белую фотографию на стене, которая двигалась и напоминала скорее короткую видеозапись. Изображала она большой стадион, над которым в воздухе хаотично носилось с десяток человек, и в самом деле, на метлах. «У нас в Британии одна из сильнейших команд в мире, и в Хогвартсе очень хорошая школьная сборная. У маглов, готов поклясться, ничего подобного и близко нет». «Наверное», — Кайнетт пожал плечами, — «спортом он никогда в жизни не интересовался, но сама мысль тратить подобным образом запасы драгоценной энергии была почти кощунственной по отношению к искусству магии». Последнюю брошюру он отложил в сторону, 3 других вновь собрал в стопку. «Сколько за эти?» «1,5 галеона за 3», неодобрительно покачав головой, ответил волшебник. «Наверное, он был большим фанатом этой чехарды на метлах. Что-нибудь еще?» «О, я только начал. Хочется узнать еще уйму всего, но я не уверен, что сам найду здесь нужное», — признал маг, оглядывая плотно заставленные полки от пола до потолка двухэтажного магазина и просто завалы и россыпи разномастных томов. Никакой системы в их расположении не чувствовалось совершенно. «У вас есть каталог или алфавитный указатель? Как, к примеру, мне отыскать книги по магической истории?» «Элементарно», — волшебник немного напоказ вытянул руку и произнес, даже не касаясь своего жезла. «Акция «История магии», 1 том». Кайнетт почувствовал слабый выброс энергии. Почти мгновенно толстая книга выскользнула откуда-то из-за шкафов и прыгнула в руку продавца. Тот положил ее на прилавок, пояснив: «Пока ты не владеешь такими чарами, можешь просто сказать, что тебе нужно, а я отберу нужные тома». «Прекрасно», — взяв книгу и пролистав несколько страниц, маг огляделся по сторонам, сделал вдох и начал. «Итак, приступим. История магии, все, что есть, международная обстановка в магическом сообществе, магическая теория от общего к частностям, список и описание наиболее важных магических родов, кодекс магических законов, английский и международный, справочник по направлениям магии, мифические существа и расы, магия призыва, магия исцеления, алхимия, неконтролируемые магические явления, магические дуэли, боевая магия, ритуалистика, артефакторика, рунная магия». «Парень, погоди», — остановил его ошеломленный продавец, замахав руками. «Как тебя звать, к слову?» «Джеймс Мерфи, сэр». «Корнелиус Халлоуэбис», — представился волшебник в ответ, уточнил, вглядываясь в лицо мальчишки. «Джеймс, а у тебя, случайно, сестры нет где-то на год старше, хотя бы двоюродный, насколько я знаю». «Нет, сэр», — совершенно честно ответил Арчибальд, пытаясь скрыть удивление. «А могу я поинтересоваться? Да прошлым летом приходила одна маглорожденная, тоже пыталась скупить у нас весь магазин за раз. Ей профессор из школы, по-моему, в конце концов, пригрозил наложить парализующее заклятие и утащить за собой левитирующим. Правда, на следующий день вернулась уже одна, но деньги у нее закончились гораздо раньше, чем у нас книги. Вы не очень похожи, но я подумал, может быть, родственники? Нет, но было бы интересно встретиться», хмыкнув, ответил маг. «Такой энтузиазм и тягу к знаниям стоило поощрять даже у первого поколения, больше шансов, что они смогут создать род, который не исчезнет за полсотни лет, не оставив и следа в истории ассоциаций. А то наберут бездари в академию, а ты потом мучайся с этими недоучками в шестом поколении, когда они даже не отличают исток от начала и считают зеркало души одним из чародейских свойств». Арчибальд поморщился, вспоминая некоторых своих студентов. «И раз уж мы заговорили о деньгах, мне неудобно спрашивать, но сколько ты готов потратить на наши книги? Это, например», он похлопал по истории магии, «стоит 2 галеона. Кайнет вытащил из кармана пиджака кошелек, точнее кожаный мешочек для монет, который ему гоблины в банке продали, со скидкой, по их словам, после обмена денег как предмет первой необходимости. Развязав шнуры, маг поднес его к лицу, шепотом назвал пароль, а затем наклонил над прилавком и четко произнес сумму. 500 галеонов. Через пару секунд там уже лежала небольшая горка тяжелых золотых монет. Распознавание по слову вместо крови или магических цепей было примитивным, да и дизайн предмета, должно быть, не меняли со времен Столетней войны, однако он тоже имел внутри небольшой барьер, искажающий объем и уменьшающий вес, что и являлось главным достоинством. Без этой вещицы 600 золотых весили бы честных 40 фунтов без малого, кто бы стал таскать подобную тяжесть в карманах. «На все деньги?» — со смешком спросил Корнелиус, довольным взглядом окидывая монеты. Свистнул, обернувшись вглубь магазина, затем позвал. «Эй, Роберт, бросай свои счеты, у нас тут хороший заказ, помощь нужна. Оставлю немного мелочи на зелье», — честно ответил Кайнет. Сдвинул на ближайшем столе несколько стопок книг в сторону, поставил новый чемодан и открыл его, активируя вложенный барьер. «Итак, начнем с истории магии. Вы открываете для себя новый чудесный мир, полный захватывающих приключений, великих тайн и фантастических открытий. Всю жизнь вам говорили, что магии не существует, что драконы и волшебники остались только в старых сказках. Однако именно эти люди в своей наивности не способны увидеть, как же на самом деле устроен этот мир. Они ошибались. Мир, наполненный магией, мир, частью которого теперь стали вы. Хвала Акаше, что в часовой башне не было средней школы. Если бы мне пришлось сочинять подобную сопливую чепуху для кучки научившихся взглядом зажигать свечи юных самовыродков, я бы повесился, в отчаянии воскликнул бывший лорд Эльмелый, захлопывая брошюру Министерства магии на первой странице и борясь с желанием превратить ее в пепел. Хотя огонь никогда не был его любимым элементом, но рассчитать подобное воздействие знаний бы хватило, а сделать это очень хотелось, и плевать на секретность. Закончив с покупками и потратив почти все магические деньги, оставил только с дюжину монет для изучения, Арчибальд покинул закрытый барьерами квартал. Однако научное любопытство и совершенно практический интерес оказались непреодолимы, потому вместо поисков такси он дошел до того же парка, где встретил Тонкс, и уселся на свободной скамейке. В этот раз здесь было куда теплее, давно растаяли остатки снега, зазеленели деревья и трава, однако маг не обращал внимания на все это, лишь отметил, что людей поблизости нет. Покопавшись в чемодане, он извлек одну из заранее отложенных в сторону брошюр местного министерства, после чего завернул ее в непрозрачную обложку, купленную по пути в обычном книжном магазине за несколько пенсов, и начал читать. Правда, его терпения не хватило даже на введение, однако и подобная информация имела ценность, как минимум демонстрируя покровительственный, если не сказать опекающий подход местных властей к детям с магическим даром в первом поколении. Даже такие нюансы, как отношения между разными фракциями в здешнем сообществе, ему следует знать. Потому, с трудом преодолевая отвращение и желание проклясть автора чем-нибудь неизлечимым, Кайнет продолжил читать, или, точнее, проглядывать текст, а кое-где и пролистывать быстро надоевшие словословия в адрес магической Британии вообще и ее решающего все на свете вопросы и проблемы министерства, в частности. Итак, если отбросить всю словесную шелуху и выпарить всю воду, существует Всемирная магическая конфедерация, объединяющая сообщество волшебников различных стран. У этой организации есть председатель, в данный момент это британец, однако судя по списку всех прочих его должностей, позиция сугубо формальная и не имеющая реальной власти. Основные проблемы международного уровня решает совет, состоящий из делегатов разных стран. О его работе почти ничего не написано. В Британии магическим сообществом управляет это самое министерство, помимо печати подобной чуши оно занимается делами волшебников, мифических рас и существ, обитающих на территории страны. Также в их подчинении помимо многочисленных чиновников находятся силы правопорядка, включающие в себя, но не ограничивающиеся аврорами, это своего рода гвардия, сильная, но не многочисленная. Мелкими и неопасными делами занимаются обычные патрульные волшебники министерства, они же зачищают следы использования магии в обычном мире и при необходимости стирают память свидетелям. Тонкс упоминала что-то подобное, но без деталей. Память людям требуется стирать, потому что с конца 17 века официально в качестве международного закона действует статут секретности, обязующий скрывать существование магии от маглов за исключением высшего руководства отдельных стран. Соблюдается он, правда, по-разному. В Британии все очень строго, а где-нибудь в Африке или Индии уже как повезет. В брошюре подобные вольности в трактовке закона отдельными несознательными сообществами всячески осуждались. Важнейшей частью и практически основой магического мира являются школы, обучающие волшебников и ведьм основам их ремесла и правилам магической конфедерации. Старейших и всеми признанных школ 11. По одной в Северной Америке, Южной Америке, Африке и Австралии, еще по одной в островных Великобритании и Японии, оставшиеся 5 в Евразии, Западная и Восточная Европа, Россия, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия. Есть и более мелкие учебные заведения от младших школ до институтов, но, как правило, им редко больше 150-200 лет, и таким же авторитетом и правами, как старые школы, они не обладают. Сгодится в качестве общей картины, решил Арчибальд, убирая осточертевшие брошюры обратно в чемодан. Он ожидал чего-то более академического, хотел узнать больше о научной деятельности и основных достижениях и направлениях в магической теории, но едва ли стоило ожидать подобного от вводной агитки для новичков. Эту макулатуру все равно придется изучить подробнее, а не проглядывая через два абзаца, но уже позднее. Сейчас куда важнее понять, как они к этому пришли и почему этот мир отличается от знакомой ему реальности так сильно. Следующей на свет из глубин чемодана была извлечена история магии. Конечно, это всего лишь школьный учебник, а не обстоятельная монография, но для постижения основ подойдет, тем более с местной специальной терминологией он пока знаком слабо. Итак, началось все с эпохи богов, легендарных времен, когда божества ходили по земле, магические существа открыто жили среди людей, а фантастические твари наполняли леса, моря и степи, если цитировать книгу. Сам период здесь назывался иначе, эрой магии, но суть от этого не менялась, как и в родном мире Арчибальда, с появления первых примитивных человеческих племен и до начала новой эры магия на Земле была куда сильнее и являлась частью повседневной жизни людей. А маги тех времен черпали силы напрямую от истока и могли без усилий творить вещи, по современным меркам просто невероятные. Точно так же в этом мире около 8 века до нашей эры мощь богов и башков начала слабеть вместе с общим потоком магии, а линии планеты, прежде напоминавшие полноводные реки, превратились в узкие ручьи. В том мире это привело к тому, что маги, утратившие прямую связь с истоком, принялись выжимать, а потом использовать или сохранять каждую каплю силы, что появлялось в их магических цепях, до упора тренировать сами цепи, а позднее научились частично передавать их по наследству и между собой в виде фамильных гербов. В результате они оттянули на себя большую часть и без того значительно ослабшего магического потока, а имеющие магическую природу звери и расы частично вымерли, а в основном ушли на другую сторону, в своего рода магическое отражение Земли, где не существует человечества. В легендах простых людей память об этом сохранилась в виде Эвалона, страны Какань, долины мертвых, Китишграда, царство Яньвана, Асгарда и множество подобных мест, куда уходят герои, где прячутся эльфы, кобальды, демоны и где творятся всяческие чудеса. Что в легендах неверно, так это история о том, как какой-нибудь герой или мудрец попал в такое место случайно или смог пробиться в поисках очередного сокровища. На самом деле людям туда пути нет, даже магам. Хотя несколько окон на планете осталось, да и ритуалы призыва способны на короткое время создавать проходы. А вот в этом мире все пошло иначе.